впервые. Что делать, мамочка? Рассказать правду я не могу. Конечно, не можешь. И не думай об этом. Только если сойдешь с ума или возненавидишь меня. Я и не помышляла об этом, как можно. Но что мне делать, не знаю. Помоги, мамочка. У меня только ты на свете. Тиета оставляет кремы и зеркало, берет руки девушки в свои, гладит ее белокурую гриву. Она даже сестер не любила так, как эту несчастную, подобранную на тротуаре, маленькую Нору, отмеченную тяжелой судьбой, и все же способную мечтать и надеяться. «Знаю, что ты никогда не расскажешь. Я знаю своих козочек. Что тебе делать? Воспользоваться отдыхом, развлечься. Флиртуй с парнем, он симпатичен и не дурен. Немного, по-моему, наивен, зато порядочен». Леонора кивает головой и тут же закрывает лицо руками. Тиета садится рядом с ней на кровать, продолжает. «Гуляй, наслаждайся жизнью, но не привязывайся. Будь осторожна, чтобы избежать скандала. Не понимаю только, почему ты до сих пор не спала с ним». «Он думает, что я девственница, мамочка. Никогда я не видела столь легковерного и церемонного человека. У меня нет ни мужества, ни слов признаться ему, что я лишена невинности. Боюсь, он разочаруется, не захочет меня больше видеть». «На это он способен. Агресты не Сан-Паулы. Нравы здесь, как в прошлом веке. Для них девушка либо невинна, либо потаскуха с открытой дверью. Разве ты не знаешь, что произошло со мной? Отец прогнал меня, чтобы я стала шлюхой подальше отсюда. Это было давно, но и по сей день здесь все остается по-прежнему. Как знать, если подойти с умением?» «Какое умение, мамочка? Он думает, что я девственница и миллионерша, дочь и наследница комендадор Филиппа. Даже не решается сделать предложение, потому что беден. Знаешь, он еще даже не объяснился мне в любви. Намекает, вздыхает, кажется, вот-вот заговорит, но продолжает молчать. Берет мою руку и ограничивается этим. В манге Секу я поцеловала его, а он лишь коснулся губами моей щеки при прощании. Последуй моему совету. Дай лодке плыть по течению. Время от времени развлекайся. По крайней мере, так тебе не надоест». «Мне надоест? Мамочка, признаюсь, эти дни тут были единственно счастливыми в моей жизни. Я люблю. Впервые, мамочка. С Пиппо было по-другому, ничего похожего. Я тебе рассказывала, помнишь?» Для девочки-подростка, проведшей детство в грязном доме, Пиппо, имя которого повторялось в радиопередачах, а фотографии мелькали в газетах, был олицетворением непобедимых героев комиксов, приключенческих фильмов, телевизионных серий. То, что она стала его девушкой, вызывало зависть у всех остальных девчонок на улице. Когда он бил Леонору, страдало прежде всего ее тщеславие. После того, как он бросил ее, она проплакала целую неделю к удовольствию соседей, но о нем самом не страдала. «Это любовь, мамочка. Тут все другое. Как бы я хотела остаться здесь, с ним, никуда никогда не уезжать». Тиета растрогана, бедная Леонора, испуганная козочка. Она погладила ее по голове, ущипнула за щеку. «Не то чтобы я была против, дочь моя. Все дело в том, что я не знаю, как тебе помочь». Наблюдая идиллию Леоноры и Асканио, Тиета беспокоилась. Будь это простое приключение, поцелуи, объятия, встречи на берегу реки, на скалах, на горячих песках Манго-Секо, все было бы проще. Достаточно проявить сдержанность, чтобы избежать злословия жителей Агресты. Если бы Леонора стала жертвой сплетен, ей пришлось бы вскоре уехать и больше сюда не возвращаться. Но девушка претендует на семейную жизнь, домашний очаг, хочет иметь детей. У бассейна Катарины или в дюнах Манго-Секо, под сенью гротов или на берегу океана, Нора могла бы удовлетворить жажду любви в объятиях Асканио, как делала Тиета в объятиях Рикардо на песчаном берегу, в постели команданте. Она ведь тоже влюблена».